мои книги здесь, внизу, вместе со мной. Они очень красивы в своих прекрасных разноцветных переплетах. Я ни за что с ними не расстанусь. Это, конечно, мадам Бавари, которая открыла мне двери волшебный мир чтения. Цветы зла, к которым я по временам снова возвращаюсь. Они как лакомство, которым время от времени наслаждаешься. Я с упоением читаю одно или два стихотворения, остальные откладываю на потом. Потому что стихи завораживают сильнее, чем романы. Стихи мсье Бодлера изобилуют образами, звуками и красками. Они странные, иногда тревожащие, они полностью вами завладевают. Понравились бы они вам? Думаю, что да. Они играют на наших нервах, на наших чувствах. Я больше всего люблю стихотворение «Флакон», где запахи таят в себе воспоминания, аромат духов пробуждает прошлое. Я знаю, что благоухание роз будет напоминать мне Александрину и баронессу. Одеколон и тальк — это вы, мой любимый. Теплое молоко и мед, и вот возникает батист. Вербена и лаванда, маменька Адетта. Если бы вы были здесь со мной, я постоянно читала бы вам это стихотворение. Иногда знакомство с одной книгой подводит меня к чтению другой. С вами такое тоже случалось? Уверена, что да. Я довольно быстро это заметила. Мсье Замаретти позволял мне бродить между стеллажами. Иногда я забиралась на лесенку, чтобы добраться до верхних полок. Видите ли, Арман, мною уже владел новый голод, и в иные дни я бывала просто ненасытна. У меня пробудилась потребность чтения, и я подпала под его прекрасную опьяняющую власть. Чем больше я читала, тем сильнее становился мой голод. Каждая книга изобиловала обещаниями, каждая перевернутая страница оборачивалась неожиданной прогулкой, завлекающей в другой мир. Но вы, вероятно, спросите, что же именно я читала. Шарль Бодлер привел меня к другому автору, к американцу, я думаю, к некоему Эдгару Аллану По. Уже тот факт, что мсье Бодлер сам перевел его новеллы, добавляло чтению особое очарование. Когда в прошлом году умер мой любимый поэт, я прочла, что он был похоронен на нашем семейном кладбище на Монпарнасе. Место вечного упокоения Шарля Бодлера всего в нескольких проходах от вас, Батиста и маменьки Одетты. В последнее время я слишком слаба, чтобы ходить на такие расстояния, но в последний раз, когда я была на кладбище, я зашла и на его могилу. На надгробии лежало письмо. Прошел дождь, и чернила расплылись на бумаге, превратившись в большой черный цветок. В рассказах мсье По я нахожу те властные и захватывающие темы, которые так глубоко затрагивают мою душу. И с поражающей ясностью я вдруг поняла, почему мсье Бодлер решил переводить эти произведения. Они открывали ту же перспективу, то же понимание вещей. Да, они зловещие, изобилуют тайнами и являются плодом богатого воображения. Вас поражают литературные пристрастия вашей Розы. Больше всего я люблю его рассказ, который называется «Падение дома Ашеров». Действие разворачивается в мрачном, покрытом плющом замке, нависающем над темным молчаливым прудом. Рассказчика позвал старый друг, страдающий неизвестной болезнью, который нуждается в его помощи. Я только могу описать охватившее меня волнение, когда я прочла этот рассказ впервые. По спине пробежала дрожь. Это атмосфера зла и страха, в которой потусторонние силы замышляют свое проклятие. По временам мне приходилось прерывать чтение, чтобы перевести дух, а иногда даже казалось, что я не смогу продолжать чтение, что это выше моих сил. Мне было трудно дышать, но, однако, довольно быстро я вновь погружалась в страницы. Никто и ничто не смогло бы отвлечь меня от описания отвратительного секрета Родерика Ашера, от появления призрака Мэдилейн в платье, запятнанном кровью, или от обрушения замка в пруд. Мсье По — настоящий чародей. Сегодня утром шум возобновился. Ждать теперь уже недолго. У меня остается мало времени, поэтому продолжу свой рассказ. Мне еще так много нужно вам сказать. Полгода тому назад мы, мадам Пакар, доктор Нанон и я, решили отправиться в ратушу, чтобы протестовать против сноса нашей улицы. На наши многочисленные письма мы получали чиновничьи ответы, которые, как вы можете догадаться, ограничивались повторением того, что решение пересмотру не подлежит, но что можно рассчитывать на обсуждение денежной суммы, которая нам предназначена. Но нас не интересовали деньги, мы только хотели оградить наши стены. Представьте себе нас полных решимости в этот июньский день. Мадам Пакар с волосами, выбивающимися из прически, доктор Нонан с его серьезным лицом и бакенбардами, и вашу Розу в ее самом красивом шелковом манто цвета бордо и в шляпе с вуалью. Теплым ясным утром мы перешли через Сену, и, как это бывает всякий раз, меня поразило величие здания в стиле Ренессанса, которое мы увидели, дойдя до конца моста. Когда мы приблизились к огромному каменному фасаду, у меня от нервного напряжения свело желудок и закружилась голова. Какое безрассудство хоть на миг предположить, что мы сможем встретиться с этим человеком лично. И что он нас выслушает. Хорошо, что я была не одна, рядом со мной находились двое моих спутников. Они выглядели гораздо более уверенными, чем я. В огромном холле я заметила фонтан, приглушенно журчавший под широкой лестницей. Люди прогуливались небольшими группами по гигантскому холлу, несколько подавленные красотой плафонов и размерами помещения. Так здесь, значит, жил и работал этот человек, имени которого я предпочитаю не произносить. Он и его семья, его супруга Октавия, похожая, как говорят, на землеройку, которая терпеть не может светскую жизнь, и две дочери, Генриетта и Валентина, розовенькие, пухленькие, золотистыми волосами, разряженные, как коровы на сельской ярмарке, обитали под этой величественной крышей где-то в бесконечных лабиринтах сего грандиозного сооружения. Из газет мы все знали о пышных разорительных приемах, которые здесь давались с великолепием, достойным самого короля солнца. Год тому назад баронесса де Врес присутствовала на празднике, устроенном в честь русского царя и короля прусского. Там было три оркестра и 1000 приглашенных. Она также присутствовала на приеме в честь Франца Иосифа Австрийского в октябре следующего года, на котором 300 ливрейных лакеев обслуживали 400 гостей. Она описывала мне обед из 7 перемен блюд, обилия цветов, хрустальные рюмки и тончайший фарфор, 50 огромных канделябров. На императрице было платье из тафты, украшенное рубинами и бриллиантами. Александрина сидела, разинув рот, а я хранила гробовое молчание. Все парижане были наслышаны о винном погребе префекта, равного которому в Париже уже не было. Все знали, если рано утром пройти по улице Ривали, то в ратуше уже светится одно единственное окно, окно кабинета префекта, который вовсю трудится с единой целью обрушить на наш город свою армию, вооруженную мотыгами и лопатами. Поскольку нам не было назначено, нас отправили на второй этаж, в бюро частного имущества и экспроприации. Там нам предстала обескураживающе длинная очередь, мы заняли место в конце. Я старалась понять, кто все эти люди и ради чего они пришли сюда. У дамы, сидевшей возле меня, примерно моей ровесницы, было усталое лицо и помятая одежда, но на ее пальцах сверкали дорогие кольца тонкой работы. Рядом с ней сидел бородатый человек, который замкнутым и терпеливым видом постукивал ногой и каждые 10 минут смотрел на часы. Там была семья очень приличного вида, двое молодых родителей с беспокойным грудным младенцем и маленькой усталой девочкой. Все ждали. Время от времени дверь открывалась, выходил чиновник и узнавал имена вновь пришедших. Мне казалось, что это продлится вечность. Когда же подошла наша очередь, то нам не разрешили войти всем вместе, а стали вызывать по одному. Неудивительно, что все длилось так долго. Первой мы пропустили мадам Пакар. Проходили минуты. Когда же она, наконец, вышла, то нам показалось, что вид у нее был удрученный. Она пробормотала несколько слов, которые я не поняла, и рухнула на стул, закрыв лицо руками. Мы с доктором Нананом смотрели на нее с беспокойством. Мое нервное напряжение еще усилилось. Я пропустила доктора вперед, потому что мне было необходимо немного размять ноги. В комнате царила удушливая влажная атмосфера, пропитанная запахами и осязаемым страхом посетителей. Я вышла в большой коридор и стала прохаживаться туда-сюда, ратуша гудела как улей. Понимаете, все начиналось здесь. Именно здесь зародилась идея медленного разрушения нашего города. Все эти суетящиеся люди с бумагами и папками в руках были причастны к проводимым работам. Кто из них решил, что бульвар обязательно пройдет возле церкви Сен-Жермен? Кто именно начертил план, провел первую роковую линию? Мы все читали статьи о великолепной команде префекта и даже знали их лица, потому что каждый из них получил свою долю славы. Интеллектуальная элита страны, блестящие инженеры, получившие самые престижные дипломы, выпускники высшей политехнической школы, высшей школы инженеров гражданского строительства. Виктор Балтар, железный человек, создатель громадного рынка, о котором я уже говорила. Жан-Шарль Альфан, инженер и садовник, знаменитый тем, что создал новые легкие нашего города. Эжен Бельгран, водяной человек, одержимый проблемой источных вод. Габриэль Давью, который создал два театра на площади Шатле, а также пресловутый, непропорционально огромный фонтан на площади Сен-Мишель. Каждый из этих господ сыграл свою решающую роль, и каждый был осенен славой. И, конечно, сам император, наблюдающий за всем происходящим из золотого убежища своих дворцов, вдали от строительного мусора, пыли и трагедии. Когда, наконец, я попала в кабинет, передо мной предстал очаровательный молодой человек, который мог бы быть моим внуком. У него были длинные волнистые волосы, которыми, кажется, он особенно гордился, безукоризненный черный костюм последней моды и до блеска начищенные туфли. Гладкая кожа и нежный цвет лица, как у девушки. На письменном столе громоздились папки и картотеки. За его спиной пожилой чиновник в очках что-то царапал на бумаге, полностью уйдя в работу. Прищурившись, молодой человек бросил на меня надменный усталый взгляд. С важным видом закурив сигариллу, он попросил изложить мою жалобу. Я спокойно ответила, что я категорически возражаю против разрушения дома моей семьи. Он спросил мое имя и мой адрес, открыл толстый регистр, провел пальцем по нескольким страницам, потом пробормотал. «Каду Роза, вдова Армана Базелле, дом 6, улица Хильдеберта. Да, мсье, это я. Предполагаю, что вы не согласны с суммой, предложенной префектурой». Он произнес это скучным тоном, с оттенком презрительного равнодушия, продолжая разглядывать свои ногти. «Сколько же лет этому спесивому негодяю?» — подумала я, начиная закипать. Вероятно, у него на уме более приятные занятия. Ужин с молодой женщиной или праздничный вечер? Какой костюм надеть? Успеет ли он к парикмахеру завить волосы? Сидя перед ним, я хранила молчание, положив одну руку на разделявший нас письменный стол. Когда он поднял глаза, вероятно, удивленный моим молчанием, в его взгляде сквозило подозрение. Я поняла, о чем он думает. Еще одна со своими россказнями. Я опоздаю на обед. Я увидела себя его глазами. Вот почтенная старая дама, хорошо сохранившаяся для своих лет, похоже, в свое время, 1000 лет тому назад, очень даже хорошенькая. Она явилась, чтобы выклянчить побольше денег. Все они приходят сюда с одной и той же целью, и некоторым это удается. Вероятно, таков был ход его мыслей. «А на какую сумму рассчитываете вы, мадам Базеле?» «Я думаю, мсье, что вы не уловили суть моего ходатайства». Он выпрямился и поднял брови. «Могу ли я узнать, сударыня, какова суть вашего ходатайства?» «О, какая ирония в тоне, какая насмешка! Мне хотелось отхлестать его по круглым гладким щекам», — я громко заявила. «Я против того, чтобы разрушали жилище нашей семьи», — он подавил зевоту. «Да, сударыня, я это уже понял». «Я не говорю о деньгах», — добавила я. Он слегка смешался. «Так чего же вы хотите, сударыня?» Я набрала побольше воздуха. «Я хочу, чтобы префект отодвинул бульвар Сен-Жермен. Я хочу сохранить свой дом и улицу Хильдеберта». Он замер с открытым ртом, потом внимательно посмотрел на меня и разразился хохотом, отвратительным булькающим хохотом. Как я его ненавидела! А он все продолжал хохотать, и его помощник, старая жаба, хохотал вместе с ним. Отворилась дверь, и вошел еще один чиновник, который тоже захохотал, когда молодой мерзавец, захлебываясь от смеха, сказал: «Мадам угодно, чтобы префект отодвинул бульвар Сен-Жермен, чтобы не разрушать ее дом». Они продолжали весело кудахтать, показывая на меня пальцем. Что тут можно было сделать или сказать? Я поднялась, стараясь держаться с достоинством, и вышла. В приемной доктор Нонан отирал платком пот со лба. Когда он увидел мое лицо, то покачал головой и в знак отчаяния поднял руки ладонями вверх. Мадам Паккар пожала мне руку. Наверняка они слышали хохот. Вся ратуша слышала этот хохот. В помещении еще прибавилось народа, воздух был удушливым и спертым. Мы двинулись прочь. Спускаясь по лестнице, мы вдруг увидели его. Префект. Он был выше всех и так близко от нас, что мы замерли на месте, затаив дыхание. Я уже видела его однажды, но не так близко. А теперь он был здесь, на расстоянии вытянутой руки. Я могла разглядеть несколько неровную кожу, красноватое лицо, жесткую курчавую бороду, холодные голубые глаза, высокие и склонные к полноте с огромными кистями рук. Мы прижались к перилам, когда он проходил мимо нас. За ним следовали два или три чиновника, распространявшие запах застарелого пота, алкоголя и табака. Он нас не видел. Он шел суровым и решительным видом. Мне страшно хотелось схватить его за толстое запястье, чтобы он взглянул на меня, и тогда я бы выплеснула ему всю свою ненависть, страх, тоску, закричала бы, что, уничтожая мой дом, он превращает в пепел все мои воспоминания и всю мою жизнь. Но я не посмела, и он ушел. Мы вышли в молчании, битва была проиграна. Никто из нас не осмелился обратиться к префекту. Больше нечего предпринять. Улица Хильдеберта обречена. Доктор потеряет пациентов, мадам Паккар свою гостиницу, а я наш дом. Теперь не осталось даже проблеска надежды, это был конец. Воздух на улице был теплым, почти жарким. Я поправила шляпу, когда мы переходили мост. Я не замечала движения на реке, ни барж, ни лодок, снующих вверх и вниз по течению. Я не обращала внимания на движение транспорта, на переполненные амнибусы и куда-то спешащие пролетки. У меня горели щеки, а в ушах все еще звучал их оскорбительный смех. По возвращении домой я была настолько не в себе, что села за письменный стол и написала префекту длинное письмо. Я приказала Жермене тотчас сходить на почту и отправить его. Мне совершенно неизвестно, прочел ли он его, но его написание немного помогло мне снять тяжесть, что сдавила грудь. Я это прекрасно помню. Да, к тому же это было не так уж давно. Июнь 1868 года. «Мсье, наверное, вы никогда этого не прочтете, но может случиться, что мое письмо все же попадет вам в руки. Это слабая надежда, но я цепляюсь из-за нее. Вы меня не знаете и никогда не узнаете. Меня зовут Роза Базиле, урожденная Каду. Я проживаю на улице Хильдеберта, которую скоро сравняют с землей, чтобы продолжить работы по прокладке улицы Рен и бульвара Сен-Жермен. Все 15 лет я вас терпела. Я терпела ваши работы, вашу ненасытность и упрямство. Я терпела пыль, неудобства, потоки грязи, развалины, разрушения, терпела наступление того мишурного Парижа дурного вкуса, который прекрасно воплощает вульгарность ваших честолюбивых устремлений. Я стерпела и то, что вы искалечили Люксембургский сад, но сегодня мое терпение лопнуло. Сегодня, как и многие другие парижане в подобной ситуации, я отправилась в ратушу, чтобы выразить протест против разрушения моего семейного очага. Не стану вам рассказывать, с каким высокомерием меня приняли. Сознаете ли вы, мсье, что жители этого города не одобряют ваших начинаний? Известны ли данные вам прозвища Аттила правой политики, барон-потрошитель? Возможно, эти прозвища вызывают у вас только улыбку. Возможно, императоры вы сами решили не беспокоиться о том, что думает чернь о вашем украшательстве. Тысячи домов разрушены, тысячи жителей вынуждены собрать свои пожитки и переселиться. Вероятно, эти затруднения ничего не значат для вас, уютно устроившегося в великолепном и хорошо защищенном здании ратуши. Вы убеждены, что семейный очаг измеряется суммой денег. Дом для вас — это просто дом. И одно ваше имя уже является жестокой иронией. Как вы можете называться Осман? Разве по-немецки это не означает «человек дома»? Я читала, что когда вы начали работы по продлению бульвара, названного теперь вашим именем, вы, не задумываясь, снесли даже тот дом, где сами родились. Это говорит о многом. Я счастлива узнать, что число ваших противников все множится, особенно после прискорбного начинания с кладбищами. Сегодня люди задаются вопросом, как скажется в будущем переделка нашей столицы. Эти необратимые преобразования разрушили сообщества, кварталы, семьи и уничтожили даже воспоминания о них. Самых обездоленных граждан отправили жить за пределы города, потому что им не по силам нанимать квартиры в этих новых зданиях. И, несомненно, еще долгие годы все это будет сказываться на парижанах. Повсюду утраты. Я перестала гулять по улицам своего города, потому что он стал для меня чужим. Как и вы, я родилась здесь почти 60 лет тому назад. Когда вас назначили на вашу должность, я была свидетелем первых преобразований, всеобщего энтузиазма и призыва к обновлению, который был у всех на устах. Я видела продолжение улицы Ривали, присутствовала на открытии Севастопольского бульвара, ради которого разрушили дом моего брата, бульвара Принца Евгения, бульвара Мажента, улицу Лафайет, Реамюр, Рен, бульвара Сен-Жермен. Но больше я не собираюсь присутствовать при продолжении ваших работ, испытывая от этого большое облегчение. У меня остается последнее замечание. Быть может, вы с императором были просто-напросто ослеплены помпезностью ваших замыслов? Очень похоже, что грандиозность ваших взаимных амбиций заставила вас трактовать Париж не как столицу Франции, но как столицу всего мира. Но я не спасую перед вами, мсье. Я не спасую перед императором. Вам не удастся выгнать меня, как этих баранов-парижан, жизнь которых вы разрушили, я не поддамся. Во имя моего покойного супруга Армана Базеле, который родился, жил и умер в нашем доме на улице Хильдеберта, я ни за что не сдамся. Роза Базеле.